Но вскоре в вихре мыслей, бушевавших в его голове, блеснула надежда. Слабая улыбка тронула его побледневшие губы. Он оглядел комнату. Все, что ему было нужно, оказалось на письменном столе: перо, чернила и бумага. Он обмакнул перо в чернила и рукой, которую он принудил быть твердой, написал на первой странице следующие строки: «У меня нет денег, чтобы заплатить по счету, но я честный человек. Я оставляю в залог эту булавку, которая в 10 раз превышает мой долг. Пусть мне простят мое бегство, мне было стыдно». Он вынул из галстука булавку и положил ее на листок. Затем, вместо того, чтобы оставить дверь запертой, он отпер задвижку, даже приотворил дверь, как будто, уходя, он забыл ее прикрыть, влез в камин, как человек, привыкший к такого рода гимнастике, притянул к себе бумажный экран, изображавший Ахилла у Деидамии, замел ногами свои следы на золе и начал подниматься по изогнутой трубе, представлявшей последний путь к спасению, на который он еще мог рассчитывать. В это самое время первый жандарм, замеченный Андреа, поднимался по лестнице в сопровождении полицейского комиссара. Лестницу охранял второй жандарм, который, в свою очередь, мог ожидать поддержки от жандарма, караулившего у ворот. Вот каким обстоятельствам Андреа был обязан этим визитом, которого он с таким трудом старался избежать. С раннего утра парижский телеграф заработал во всех направлениях, и во всех окрестных городах и селениях, тотчас же извещенных, были подняты на ноги власти и брошена вооруженная сила на розыске убийцы Кадруса. Компьень, королевская резиденция, Компьень, излюбленное место охоты, Компьень, гарнизонный город, кишит чиновниками, жандармами и полицейскими комиссарами. Тотчас же по получении телеграфного приказа начались облавы, и так как гостиница «Колокол» и «Бутылка» — первая гостиница в городе, то, естественно, начали с нее. К тому же, согласно донесению часовых, которые в эту ночь охраняли ратушу, а ратуша примыкает к гостинице «Колокол», в эту гостиницу ночью прибыло несколько приезжих. Часовой, который сменился в 6 часов утра, припомнил даже, что как только он занял пост, то есть в самом начале 5-го, он увидел молодого человека на белой лошади с крестьянским мальчиком позади. Молодой человек спешился на площади и, отпустив мальчика с лошадью, постучался в колокол, куда его и впустили. На этого позднего путника и пало подозрение. Этот путник был никто иной, как Андреа.